Такая любовь. Держа друг друга за руку, любящие люди хотят вместе пройти путь, уготованный им в этой жизни. Они хотят увидеть, услышать и прочувствовать все — и страдания, и горе, и радость, и счастье. Так, стоя на самой вершине этой жизни, держась за руки и глядя на виднеющиеся внизу следы наших ног, я хочу обнять тебя и вновь сказать: «Я люблю тебя». Я хочу со слезами на глазах признаться в любви тебе, ставшей для меня всем. Спасибо, что проделала весь этот путь со мной. Я — твое все, а ты — мое все. Мы не можем обойтись друг без друга. Нам дороги отрывки воспоминаний о минутах, проведенных вместе, и мы все еще ощущаем трепет волнения от грядущих совместных часов. Такая любовь. Если мы любим, то должны держаться за руки и вместе идти по дороге, лежащей перед нами. Как прекрасно и восхитительно видеть и переживать все испытания и радости вместе. Мы должны стать друг для друга важнее всего на свете. Перед любовью все отходит на второй план. Я для тебя, а ты для меня должны стать самой большой драгоценностью. Я помню твой взгляд, когда мы смотрели друг на друга, как переплетались пальцы наших рук, какой вид открылся нам с вершины, которой мы достигли, вместе идя по дороге жизни. Мы справились. Спасибо тебе за все. Я люблю тебя. Если существует иной мир, давай и в следующей жизни будем вместе. Если мы до конца наших дней любили друг друга настолько сильно, то и в следующей жизни мы не сможем обойтись друг без друга. Такая любовь. Я хочу такой любви. Любви до самого конца, чтобы и в следующей жизни мы были вместе. Любовь, которую ты ищешь. Любовь, которую ты бы хотела обрести сейчас. Какая она?